Рукопись да Винчи. Признание в любви. Напрячь мышцы, сгруппироваться, а затем, ничем не выдав своих намерений, выбросить руку вперед. Однако Сю с легкостью заблокировал удар Мемори своей правой. Он обхватил его запястье, не позволив даже коснуться себя. И сразу, пока Мемори еще не успел опомниться, разжал левый кулак и ладонью ударил его по шее. Прошедшая по коже дрожь передалась куда-то в мозг и прокатилась волной по онемевшему телу в считанные секунды, лишая возможности продолжать бой. У Мемори, так и не успевшего высвободить запястье, подкосились колени. «Скорость хорошая, а вот над техникой стоит поработать», — захохотал у него над головой Сю. Этот гад даже не запыхался. Мемори прищелкнул от досады языком и поднялся на ноги. Видимо, кровь резко отлила от головы, потому что в глазах тут же потемнело. Джит-кундо. Стиль боя и метод изучения других боевых искусств, разработанные небезызвестным Брюсом Ли. Классические техники как способ противостоять врагу, самому себе, судьбе. Боевое искусство, в котором соединились черты самых разных направлений и воплотилась сама суть философии этого человека, его вечное стремление к борьбе. Сю называл себя последователем Ли. Непонятно, насколько это заявление соответствовало истине, но телом своим он и правда владел мастерски. Можно было подумать, что длинные руки и ноги в бою окажутся скорее недостатком, но его выпады напоминали взмахи гибкого хлыста. Каждый раз, когда Мемори наблюдал свободные движения сражающегося Сю, он словно ощущал едва уловимый аромат материковой культуры. И лихой задор, что отличает людей, родившихся и выросших среди необъятных открытых пространств. «Ого, молодец какой! Здорово получается!» Раздались перемежающиеся аплодисментами похвалы. Сю с довольной улыбкой развернулся и помахал рукой собравшейся толпе зрителей. Они находились в саду на крыше клиники Тикира в районе Сендагая. Крышу украшали цветочные клумбы, повсюду стояли лавочки. Это было излюбленное место отдыха пациентов, сотрудников и посетителей клиники, выполнявшей, помимо прочего, функции реабилитационного центра. Дожидаясь, пока начнутся часы посещения больных, Мемори с Сю поднялись сюда, и тут Сю с какой-то стати решил первый раз за год напомнить Мемори технику ударов руками в джит-кундо. А в результате все вылилось в форменное безобразие. Старичок в кресле коляски и группа женщин, совершавших моцион для восстановления после болезни, с блеском в глазах следили за движениями Сю, больше похожими на танец. «Эй, эй, эй!» — раздался строгий окрик. «Никакого рукоприкладства! Здесь, между прочим, больница!» Оглянувшись, они увидели мужчину. Он с суровым выражением лица замер в дверях, перегородив выход с крыши. Голова его была обрита, закатанные рукава открывали крепкие, мускулистые руки. В плечи ему как будто зашили стальной лист. Если бы не белый халат, его с легкостью можно было бы принять за очень-очень плохого парня. «Доктор Тикира!» — разом заговорили пациенты. Доктор обошел их всех, одного за другим, и с каждым обменялся парой слов. «Ну что, как ваши ноги, бабуля Тоюнака? Вы со мной, между прочим, обещали потанцевать, так что поправляйтесь живенько». «А, дед Набасима! А ведь результаты анализов, черт вас дери, отличные! Так держать!» «А, все-таки зум осваиваете? Сможете, наконец, с внучком пообщаться? Что значит действовать лучше моих лекарств? Вот демоны!» Продвигаясь вперед с раскатистыми возгласами, от которых сотрясался воздух, доктор очень скоро оказался возле Мемори и Сю. И тут же приложил обоих по лбу широкой крепкой ладонью. В ответ раздалось слаженное «Ай-я!». Прямо на глазах у пациентов кулаками махать вздумали. «Покалечитесь? Друг из друга дух повышибаете? Я ради вас и пальцем не пошевелю». «У, сухарь! Это же, в конце концов, больница! Канам...» обидное слово «коновал» оборвалось на середине. Договорить Сю не сумел, потому что директор клиники Тикира Михоро заломил вверх правую руку смутьяна, зафиксировав при этом его левую ногу своей левой же ногой. Известный среди рестлеров прием «изгиб кобры». Даже Сю при всей его гибкости в этом жестком захвате мог только кричать «Брейк! Вы же наверняка проведать кого-то пришли. Ну так почему не можете спокойно, как взрослые люди, посидеть и подождать положенного времени?» «Сдаюсь, господин Михора, я сдаюсь, сдаюсь!» «Больше никаких драк? Обещаете?» «Обещаю, обещаю. А то пока мы свидания с нашей больной дождемся, вы меня совсем без ног оставите». При упоминании «больной» доктор Тикира отпустил Сю и строго произнес: «Идите давайте, быстро!» Был уже час дня, посетителей начали пускать в палаты к пациентам. Когда Сю и Мимори пошли к дверям, кто-то крикнул: «Ребята, будем ждать продолжения!» Сю с улыбкой обернулся и помахал рукой. Посреди толпы пациентов стоял доктор Тикира, зримое воплощение больничного духа-хранителя. Они вышли с крыши на лестничную площадку и, миновав пару маршей, спустились на четвертый этаж. Прошли в четырехместную палату к расположенной возле окна койке и, извинившись за вторжение, позвольте побеспокоить, отдернули отделявшие койку занавески. Но отвечать было некому. Лежавшая на койке молодая женщина не открыла глаз. Казалось, многоцветие молодости облетело до срока, и в отгороженном занавесками закутке остался только один цвет — белый. Глянув на нее, подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких, Сю примолк. Его собственная фигура, еще недавно такая деятельная и колоритная, тоже растеряла все краски. Он бросил взгляд на установленную в изголовье табличку «Госики Субару» и вздохнул. «Есть надежда, что сознание вернется». Мимори покачал головой. Он не знал. С тех пор, как Субару погрузили на носилки и перевезли из городской больницы в частную клинику династии Тикира, давно и хорошо известную семейством Госики и Нада, прошел месяц, и все это время Субару провела в беспамятстве. Кажется, в таких случаях говорят про затяжное расстройство сознания и вегетативное состояние. «Понятно», — пробормотал Сю и достал из бумажного пакета, который держал в руках, фоторамку размером с обычную почтовую открытку. Рамка обрамляла небольшую репродукцию картины «Поля де Льво. Искушение святого Антония». На картине в исключительно фантастическом антураже, который художник передал в характерно искаженной перспективе, были изображены три обнаженные красавицы. Юмэдзи любила эту картину и говорила, что в ней воплотилось абсолютное преклонение Творца перед женским телом. Только Сю мог выбрать в качестве утешительного подарка больному человеку столь неоднозначное произведение. Наверное, будет лучше, если в первый момент после внезапного пробуждения она увидит нереальный мир, а картину, заставляющую поверить, что все происходящее, по-прежнему сон. Сложно было понять, насколько его слова серьезны, но он, очевидно, по-своему заботился о Юмэдзи. Посмотрев вместе с Сю на неподвижную фигуру женщины, Мимори вышел из палаты и испытал едва заметное чувство облегчения, к которому примешивалась легкая горечь вины. В эту секунду он осознал, что даже если Юмэдзи не откроет глаза, жизнь не остановится. «Ты предлагал после больницы куда-то зайти?» «Да, тут недалеко. Минут 20 пути». С этими словами Сю зашагал в сторону железнодорожной станции Сендагая. Путь их лежал, как выяснилось, в район Такадано-Баба. Сначала они сели на линию Тюо-Собу, затем на Синдзюку, перешли на линию Ямано-Те. Кайдзука Сю, человек приметный и яркий, мог, тем не менее, бесследно раствориться где угодно. Вот и теперь, несмотря на привлекающую внимание внешность, буквально на глазах слился с привычным индустриальным пейзажем. и никто из пассажиров поезда внимания на него, изучающего сквозь окно городские улицы, уже не обращал. В это время рекламные экраны в вагоне вспыхнули ярким светом. Посреди белого сияющего поля всплыла набранная символами слоговой азбуки надпись «ЭАНОА». Начался рекламный ролик новейшего творения Голливуда. Премьерные показы, запланированные на следующий год, должны были пройти одновременно по всему миру. Проект привлекал внимание не только звездным актерским составом, но и тесной связью с «Арк». «Арк». Иначе «Ковчег». Так называлась всемирно известная благотворительная организация. Провозгласив своим основополагающим принципом достижения «счастья для людей и для Земли», она оказывала поддержку нуждающимся по всему миру, в бедствующих регионах, горячих точках планеты. Ной Грин, официальный представитель организации, обладал модельной внешностью, постоянно упоминался в средствах массовой информации и, будучи человеком невероятно харизматичным, пользовался на текущий момент большой популярностью. На экране замелькали кадры бушующего моря, появились исполненные страданий лица главных героев, а затем, наконец, их сменил прогноз погоды. Через какое-то время поезд прибыл на станцию Такадано-Баба. Мимори следовал за Сю. Они покинули станцию через людный выход со стороны Васеда-Дори, прошли по пешеходному переходу, потом минуты три шагали вдоль железнодорожных путей и в конце концов вышли к современному восьмиэтажному зданию. Согласно вывеске, в нем размещался районный общественно-культурный центр. Сю, не мешкая, зашел внутрь, завернул налево, к прятавшейся в углу лестнице, и сбежал вниз. На цокольном этаже, похоже, располагались всевозможные комнаты собраний и конференц-залы. Сю закружил по коридору, повторяя «номер два, номер два». Актовый зал номер два вскоре нашелся. Он скрывался за звукоизоляционной дверью, и когда Сю ее открыл, в коридор вместе с легкой музыкой вырвался дружный хор смеющихся голосов. В зале повсюду сидели пожилые люди. Кто на стульях, кто в креслах-колясках. В центре зала крутилась энергичная женщина-инструктор лет 40. Старички и старушки делали зарядку. Вытягивали руки, хлопали в ладоши, топали в такт музыки ногами. Инструктор заметила гостей и поприветствовала их. «Здравствуйте!» Все дружно, словно по команде, развернулись к дверям. «Вы, наверное, хотели посмотреть, как проходит занятие? Какая жалость, мы только-только закончили!» «Нет-нет, просто пришли знакомых проведать!» Сю широко улыбнулся, а Мемори удивился про себя. «Знакомых? Это что-то новенькое!» Внезапное появление Сю, очевидно, взволновало всех присутствующих. И пожилых людей, среди которых было гораздо больше женщин, и сопровождающих, и даже инструктора. Вот ведь бестия! Как же Мемори это надоело! Рядом с Сю он будто делался прозрачным, вообще переставал существовать. Высмотрев кого-то, Сю помахал рукой. «Госпожа Фуко!» Взгляд его был устремлен на сидевшую в кресле коляски маленькую женщину, которая на фоне остальных казалась совсем крошечной. Белизна ее собранных в пучок волос эффектно контрастировала с насыщенно красным цветом платья. На Сю она почему-то глянула с неодобрением. «Куда ни пойдешь, всюду внимание к себе привлекаешь. Ни малейшего понятия о том, что такое скромность. Никогда не образумишься и не повзрослеешь». «Так ведь уже благополучно повзрослел. Как ваше здоровье?» «Надо же! Знакомый Вакаумы-сан? Внук?» Вокруг женщины, которую Сю назвал Фуко, собралась целая толпа. Фуко досадливо отмахивалась, мол, как такой блестящий молодой человек может быть ее внуком? Его сын позвал. Действительно, за спиной Фуко стоял доброжелательного вида мужчина в годах. Ему, вероятно, было уже за 70, хотя благодаря худощавому телосложению и несколько детским чертам лица он выглядел моложе своих лет. Мемори подивился про себя. «Сколько же тогда лет самой Фуко?» Тут участницы занятий заговорили наперебой. «Так он, должно быть, ученик вашего сына? Говорили ведь, что сын Вакаумы-сан в каком-то университете преподавал». Но Фуко вновь недовольно замахал руками. «Сын давно уже не преподает. На пенсии он, на пенсии. Даром, что до сих пор все профессором величают. Но как же там говорили-то? Что же он такое преподавал?» «Я таких подробностей не знаю. Спросите у него самого». Старушка небрежно махнула в сторону сына. Жест получился довольно бесцеремонным. Но сын, в свою очередь, лишь беззлобно усмехнулся. Видимо, давно привык к подобному обращению. Сю представил ему стоявшего рядом Мемори. «Профессор, знакомьтесь. Надо Мемори, мой хороший друг. Специалист по антикварным изданиям. Мемори. Это Вакаумэ Ханэхито, заслуженный профессор университета X». «Заслуженный профессор». Мемори поспешно склонился в поклоне. Ханэхито еще раз назвал свою фамилию и добродушно улыбнулся. «Даже не знаю, Сюкун. Ты столько времени потратил, просто чтобы встретить нас после занятия. Все хорошо. Раз уж все равно собрался в музей, так почему бы заодно не прогуляться?» «Музей». Мемори внутренне напрягся. Стало быть, когда Сю говорил, что хочет куда-то зайти, он имел в виду музей? И зачем ему понадобилась компания для музейной экскурсии? На ум приходила только одна мысль. Крайне неприятная. Неужели сегодняшний поход как-то связан с 84-м лотом, который через 4 дня выставят в подводной библиотеке на торги? Под пылкими женскими взглядами они в компании матери и сына Вакаумэ покинули здание центра, вернулись обратно к станции и двинулись вдоль железнодорожных путей в сторону станционного выхода Тояма. Сю катил кресло Фуко и весело болтал. «Ничего себе! Фуко-сан! Да ведь у вас новое кресло! Такое легкое, и катить его намного проще! Ты у нас, как всегда, сама наблюдательность! Ох! Везешь, не пойми как, кресло ходуном ходит! Говорю тебе, аж в спину отдается! Ты там поосторожней с креслом-то, не сломай, оно же новое совсем, только купили!» — повысила голос Фуко. «Понял, постараюсь», — радостно отозвался Сю. А Ханэхито, шагавший рядом с Мемори, прошептал. «Она постоянно ворчит на Сю, но на самом деле очень хорошо к нему относится. Иначе просто не позволила бы ему катить коляску. Обычно это моя и только моя обязанность». При этих словах профессор рассмеялся. Он производил приятное впечатление. И хотя сама Фуко не проявляла к работе сына никакого интереса, возникало чувство, будто он в своей сфере добился многого. Интересно, чем же он занимался? Выход Тояма выводил в центр вытянувшегося вдоль железной дороги жилого квартала и совсем не походил на многолюдный выход со стороны Васеда. Почти сразу за ним начинался подъем. Склон был не крутой, но волнистый. Сю выдохнул «А ну-ка, взяли!» и покатил коляску вверх. Как и следовало ожидать, из коляски тут же послышалась возмущенная «Не такая уж я и тяжелая!». На полпути к макушке холма им попалась закрепленная на каменной изгороди табличка. Потертую жестяную пластину по краям разъела ржавчина. Но нанесенная масляной краской наполовину стершаяся надпись заставила Мемори удивленно поднять брови. «Музейно-информационный центр да Винчи. Вакаумэ Тацуо». «Вот, значит, как!» Мемори, сам того не замечая, наградил шагающего впереди Сю тяжелым недовольным взглядом. «Значит, причина все-таки в 84-м. Ну, Сю!» О какой непредвзятости у строителей аукциона может теперь идти речь? Однако просто так развернуться и уйти он уже не мог. К тому же, сказать по правде, его заинтриговало это название — «Музейно-информационный центр да Винчи». Имени Вакаумэ Тацуо он прежде не слышал, но почувствовал неподдельное любопытство. Вскоре после того, как они миновали табличку, показалась зажатая меж оград каменная лестница. С одной стороны, поверх ступеней был установлен пандус, но под таким крутым углом, что далеко не всякий решился бы спуститься или подняться по нему в кресле-коляске. Даже при спуске здесь, вероятно, приходилось проявлять предельную осторожность. Про подъем же и вовсе говорить не стоило. Толкая кресло, Сю зашагал по пандусу. Но когда он уже почти взобрался на самый верх, Фуко вдруг закричала: «Осторожнее! Вот там!» Сю поспешно прижал коляску к правому краю. Потом присмотрелся и заметил чуть дальше, на уходящем вверх полотне пандуса, бледно-голубые цветочки. Ширина полотна составляла всего метра полтора, но тут его левую половину почти целиком покрывали сорные травы и цветы. Наверное, семена занесло на пандус ветром, а они взяли и проросли. Такие молодцы, сколько сил потратили, чтобы вырасти и зацвести. Жалко будет, если колесами подавим. Словно соглашаясь со словами старушки, беззащитные цветы закачали головками на ласковом ветру. Сю послушно кивнул «понятно» и покатил коляску по правому краю полотна, стараясь не задеть колесами цветы и траву. Мемори тоже продолжил подъем вслед за Сю и Фуко. Наверху его ждал музей. Он увидел небольшое, похожее на галерею, строение. Стеклянную входную дверь покрывал тонкий слой копоти. Судя по всему, о ее чистке вспоминали нечасто. Площадь зала насчитывала не больше 15 квадратных метров. Слева и справа по залу тянулись ряды витрин. На стенах висели какие-то документы. Из-за музея выглядывал жилой дом, очевидно, принадлежащий семье Вакауме. Традиционная одноэтажная постройка с выдающими ее солидный возраст медово-коричневыми стенами и массивной, зарешетченной дверью на входе. Куда надежней той, что защищала музей. На каменной лестнице перед домом установлен пандус, и Сю без промедления направил кресло-коляску к нему. «Вакауме Тацуо — мой отец», — пояснил Ханахиту, обращаясь к Мемори, который разглядывал сквозь стеклянную дверь музейный зал. Он до войны изучал творчество Леонардо да Винчи. Здесь собраны его записи и статьи, а также материалы, которые ему удалось найти. Имя Вакауме Тацуо определенно ничего не говорило Мемори. Скорее всего, он был независимым исследователем, и здесь экспонировалась его частная коллекция. Но если сегодняшний визит как-то связан с 84-м лотом, возможно, Ханахито видит в нем средства к возрождению этого забытого богом музея. Неужели профессор — очередной заказчик Сю? Получая заказы через международную сеть торговцев-антикваров, Сю очень строго подходил к отбору клиентов. Он выполнял самые разные задания — от поиска книг до посреднических торговых услуг и представительства на аукционах. Но если считал, что обратившийся к нему человек, будь он хоть первым богачом планеты, хоть известнейшим коллекционером, не подходит на роль владельца той или иной книги, отказывался от работы. И, напротив, брал порой заказы у людей простых и скромных, которые не могли предложить ему большие деньги, но казались подходящими. Интересно, что в этот раз заставило Сю счесть господина Вакауме подходящей кандидатурой? Мемори мысленно вернулся к лоту 84, который дожидался назначенного на ближайшие дни аукциона. Аукционный лот номер 84. Рукопись Леонардо да Винчи. Ученические записи Арольдо да Орена. Гениальный ученый-энциклопедист Леонардо да Винчи за свою жизнь создал огромное количество рукописей. Считается, что до наших дней сохранилось более 5000 листов, и это, по мнению специалистов, лишь четвертая часть изначального объема его рукописного наследия. Как известно, записи да Винчи касаются не только вопросов живописи и иных искусств. Он писал о предметах своих исследований и интересов из области инженерной механики, архитектуры, астрономии, географии, анатомии, теории драмы, а также уделял внимание разным, даже незначительным, событиям повседневности. Это был воистину великий художник, ученый и изобретатель. За прошедшие века рукописи да Винчи не раз меняли хозяев, терялись, похищались и в итоге разошлись по всему миру. Поэтому их рассеянные фрагменты изредка обнаруживаются тут и там даже в наше время. И за обладание каждым из них между коллекционерами, знатоками и исследователями разворачивается ожесточенная борьба. Рукопись, выставленная на аукцион подводной библиотеки, была найдена совершенно случайно. В каком-то глухом уголке Франции, в подвальной кладовой обветшалого дома, от которого хозяева, люди весьма родовитые, решили избавиться. Открытие сделал парижский антиквар, занимавшийся по поручению хозяев усадьбы оценкой собранных в доме вещей. Он-то и обратил внимание на пожелтевшие, несшитые листы, вложенные в разные старые книги, либо зажатые между их переплетами. Среди них оказалось несколько рисунков, в том числе и набросок, напоминающий этюд к картине «Тайная вечеря». Местонахождение некоторых рукописей Леонардо до сих пор неизвестно. Какие-то бумаги были вывезены во Францию Наполеоном. Часть их впоследствии выкрал из библиотеки один печально известный математик. Мысль о том, что листы, возможно, подлинные, страшно взволновала антиквара. Он уже заключал сделки с подводной библиотекой и теперь, пользуясь имеющимися связями, вновь обратился к ее сотрудникам, предложив провести заодно и экспертизу рукописи. Продавцом выступил глава семейства, в доме которого листы были найдены. В последнее время экспертизу в подводной библиотеке проводили Мемори и его бабушка Аяне. Есть немало книг, о которых все можно понять с первого же взгляда. Подлинники это или подделки и какова их ценность. Но в случае таких старинных источников, как рукопись Леонардо или предсказание Нострадамуса, требуется тщательная проверка их содержания, и потому на экспертизу уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Сначала сотрудники библиотечного химико-аналитического центра определяют время создания рукописи. Затем Мемори и Аяне консультируются с мировыми экспертами в различных областях науки и искусства. Результаты экспертизы подтвердили авторство Леонардо. Вот только вывод этот касался лишь одного из найденных листов. Прочие содержали ученические записи. Особенности почерка позволили предположить, что принадлежали они перу Арольдо да Орено, который находился при Леонардо, перешагнувшем рубеж 30-летия в период его пребывания в Милане. Гипотеза родилась довольно быстро, поскольку в сравнении с записями всех прочих учеников Леонардо эти отличались особенно незрелым, по-детски неловким стилем письма. Арольдо, в ту пору еще подросток, не входил в число наиболее выдающихся последователей гения. Однако Леонардо был пленен как невинностью его речей и поступков, так и красотой, которую все почитали ангельской. Не успел Сю вкатить кресло по пандусу наверх, как решетчатая дверь распахнулась. И из дома высунулся непрезентабельный мужчина лет 40-45, выражением и детскими чертами лица, похожий на Ханахито. Позади него показалась молодая женщина. При виде Фуко и Сю, мужчина удивленно открыл рот. «Опа! Не смейте без спроса заходить в дом!» Тут же пронзительно завизжала Фуко. Мужчина торопливо выскочил на улицу, но женщина, услышав крик, застыла в дверях. Изящная укладка каштановых волос, легкий макияж, поблескивающие на туфельках мюлях стразы — все это плохо вписывалось в атмосферу традиционного японского дома. Ее реакция, похоже, разозлила Фуко еще сильнее. «Вламываться в дом, когда хозяев нет? Решили, раз я одной ногой в могиле, так можно вести себя будто варьё?» Женщина дернулась и покинула прихожую. Обвинение и правда прозвучало хлестко. Мемори замер в изумлении, а Ханахито поспешил вмешаться. «Кэньити, сообщай, пожалуйста, заранее, когда собираешься приехать. Ты же знаешь, бабушка не любит, если в ее отсутствие кто-то без спросу заходит в дом». «Серьезно? Я же тут родился и вырос. Почему я должен каждый раз просить разрешения, чтобы войти?» «Ладно, оставим. Лучше подумай над тем, о чем мы с тобой в прошлый раз говорили. Это важно, отец». Услышав просьбу сына, Ханэхито нахмурился. «Я ведь уже сказал тебе, что отказываюсь». «Да там опять все поменялось. Теперь условия еще выгоднее, понимаешь? Ты просто послушай». Обернувшись к мрачнеющему Ханэхито, Сю предложил: «Профессор, наш с вами разговор вполне можно перенести на другой день». «Но как же, Сю-кун? Я в ближайшее время уезжать никуда не собираюсь, так что свяжитесь со мной, пожалуйста». С этими словами Сю отошел от кресла коляски. Его место занял Кэн-Ити. Энергично толкая кресло перед собой, он вернулся обратно в дом. «Не трогай кресло!» — завопило Фуко, но остальное прозвучало уже неразборчиво. Ханэхито тяжело вздохнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Давайте тогда отложим до лучших времен». Затем обратился к спутнице Кэн-Ити, которая явно не знала, куда себя деть. «Зайдете?» Та пожала плечами. «Воздержусь. В моем присутствии даже мирная беседа миром не кончится». Ханэхито кивнул и зашел в дом. Снаружи остались Сю, Мимори и дамочка в мюлях. Весьма неожиданный поворот событий. Мимори, до сих пор не совсем понимая, что происходит, замер в растерянности. «Вот ведь карга! Чтоб ей сегодня же окочуриться!» — прошипела женщина, едва закрылась решетчатая дверь. И тут же, безо всякого перехода, сообщила Сю. «В курсе, что старухе уже сотня лет?» «Сто лет?» — удивился про себя Мимори. А Сю спокойно подтвердил. «В курсе, спасибо. В лицо людей ворами называет, а сама-то? 100 лет небо коптит. Сколько денег уже из пенсионного фонда высосала. Самая настоящая воровка и есть». От этих едких замечаний Мимори сделалось не по себе. Фуко и правда выразилась резко, но это особо ей не уступало. Зато Сю сохранял полную невозмутимость. Его благодушие, видимо, настроило женщину на дружеский лад, и она доверительно продолжила. «Но вот папаша у Кэна не дурак, верно? Говорят, почетный профессор какого-то там университета. Чем же он занимается-то? Восточной литературой новейшего времени. Да-да, чем-то таким. Эх, если бы Кэну хоть процентик папашиного ума достался, было бы вообще замечательно». Оставалось только гадать, какие отношения связывали их с Кэн-Ити. Но, очевидно, не самые безоблачные. Не обращая внимания на вытянувшуюся физиономию Мимори, женщина снисходительно улыбнулась. «Хотя чего там умный папаша с музейчиком своим тянет? Ну нет у него миллионов на поддержание этого сарая. Умный, умный, а все равно ничего не смыслит». Дед Кэна, похоже, изучал что-то, ну а бабка выстроила этот музей, чтобы сохранить результаты мужниных трудов. Но популярностью музей не пользуется, да и вообще никому не нужен. Старики только деньги на него зря переводят. Глазам не поверю, если сюда посетители заявятся. Никому не нужен. Мимори ее слова задели за живое. «Лучше бы вам деньгами помогли, верно?» — спросил Сю с той же лучезарной улыбкой. «Конечно. Вообще этот участок можно очень выгодно продать. И мешает сделке только милый сердцу Фукусан музейчик». Глаза у дамочки забегали. Возможно, спохватилась, что наговорила лишнего, не разобравшись толком, что за человек перед ней. Улыбка с ее лица моментально сошла. Пробормотав «Я не о том», она поспешила отойти подальше от Сю. Потом буркнула «Пойду на вокзал, чаю попью. Хорошего дня». И была такова. Оставшись наедине с Сю, Мимори бросил в его сторону испытующий взгляд. «Лот номер 84. На этот раз твой заказчик — Вакаума Ханэхито? Если точнее, у меня два заказчика. Профессор и Фуко-сан. Думаю, подруга Кэн-Ити в чем-то права. Они хотят приобрести источник, который привлечет к музею внимание и тем самым вернет его к жизни». Сю толкнул стеклянную дверь и вошел в музей. В стоявших слева и справа витринах лежали старые записные книжки и стопки исписанной бумаги. Их дополняли развешанные по выставочным панелям репродукции самых известных работ Леонардо, включая «Мону Лизу», и какие-то тексты, напоминающие экспертные заключения. Все тексты, очевидно, были составлены самим Вакаумэ Тацуо и при беглом осмотре казались записями личных впечатлений обывателя. Никаких свидетельств того, что взгляды автора получили признание в научной среде, Мемори не находил. И поначалу решил, что перед ним заурядная любительская коллекция, но по мере знакомства с выставкой это впечатление начало сменяться восторгом. Были там и факсимильные издания ранних работ о Леонардо. Начиная со второй половины XIX века, они выходили буквально одна за другой. И довоенные исследования по теме, и даже иллюстрированные каталоги различных выставок. По правде говоря, перед войной в Японии произошел небывалый всплеск интереса к Леонардо. И хотя в экспозиции отчетливо ощущались связанные с войной националистические настроения, исторические источники того времени, собранные в одном месте, производили довольно сильное впечатление. В музее имелся даже номер литературного журнала «Сирокоба», издававшегося еще в годы эры Тайсё, и выпуски иллюстрированного новостного еженедельника «Асахи Гурафу» самого начала эры Сёва. Все включали специальные подборки материалов о Леонардо. Получалось, что выставка эта рассказывала не столько о достижениях самого Вакаумэ, сколько об истории, посвященных Леонардо исследований. Рукописи Леонардо оказались в центре всеобщего внимания в XIX веке. Тогда же стало развиваться искусство фотографии. Вакаумэ Тацуо изучал наследие мастера в основном по фотографическим снимкам, и, насколько можно судить, занимали его прежде всего тексты Леонардо и его стиль письма. К слову, хотел спросить, после войны Вакаумэ Тацуо к своим исследованиям уже не возвращался? Сю искоса глянул на Мемори. Он погиб. На войне. Его призвали на фронт и отправили на Южные острова. Когда он умер, ему было 33. От него, говорят, ни одной косточки не осталось. Погиб на войне. Мемори примолк, а Сю бесстрастно продолжил. Фуко-сан в то время исполнилось 25, и она уже вынашивала ребенка. Ханехито, ныне профессора. Но Тацуо умер, так и не успев посмотреть в лицо сыну. 10 лет назад Фуко-сан с помощью профессора открыла этот музей, чтобы познакомить людей с трудами покойного. Наверное, хотела, чтобы о них не забывали и после его смерти. Чтобы здесь побывало как можно больше людей. Для Фуко-сан эти витрины и есть ее муж. Ее вполне можно было понять. И Сю, вероятно, согласился представлять на аукционе интересы семьи Вакаумэ, поскольку проникся чувствами Фуко. И все же Мемори, помедлив, произнес. В этот раз желающих участвовать в торгах немало. Что неудивительно, ведь на кону такая редкость — рукопись самого Леонардо. Кроме того... «Ну, ты же знаешь, он тоже приедет!» Сю в ответ на предостережение Мемори пожал плечами. Когда Мемори упомянул его, он имел в виду британского антиквара Айзека Стелли, нынешнего владельца букинистического магазина «Сапиенция», история которого насчитывала уже 2 столетия. Сам Стелли в свои 80 по-прежнему оставался одним из гигантов мира редкой книги. Заключал сделки, выдавал экспертные заключения, даже брался представлять интересы заказчиков на аукционах. А еще входил в состав правления МАТАК. Но поговаривали, что с нынешним председателем ассоциации Робом Бейли они были на ножах. Возможно, поэтому всю... которого глава привечал как родного сына, Стелли тоже видел врага. На предстоящем аукционе, где должны были выставить 84-й лот, Айзек выступал в качестве агента. Он представлял интересы одного из богатеев Абу-Даби, известного завсегдатая мировых книжных аукционов. Возможно, это прозвучит грубо, но «Ты думаешь, Вакауме-сан способен участвовать в торгах?» Победу на аукционе библиотеки обеспечивал отнюдь не статус. И все же положение богатейшего коллекционера мира и владельца маленького музея слишком различны. Кроме того, возникал вопрос, подойдет ли музей для хранения выставленной на продажу рукописи Леонардо. Книги должны быть переданы в достойные руки. Таков главный принцип организаторов аукциона подводной библиотеки. Важно, в частности, понимать, обеспечат ли новые владельцы подходящие условия для хранения книги, будут ли следить за ее состоянием и, в конечном счете, сумеют ли сохранить ее ценность в веках. Для этого требуется, с одной стороны, стабильность, с другой — гибкость и перспектива развития. Но можно ли тогда назвать достойным это место, где время, кажется, остановилось раз и навсегда? Собранные в нем сокровища, позабытые всеми, кроме членов семьи Вакауме, поблекли. Поглядев на замершего в нерешительности Мемори, Сю расплылся в улыбке. «Что скажешь? Как заманить сюда побольше посетителей?» «Что? Ну, если подумать. Место тут неплохое. Подборка ранних исследований и источников тоже, насколько я могу судить, довольно интересная. Нужно просто все это правильно подать. Даже лестница может сослужить пользу. Она поначалу немного смущает, но зато разжигает любопытство. Что же там, наверху?» «Интересная мысль. Стоит поработать над образом, сделать музей ярче, доступнее. Можно, например, публиковать новости в социальных сетях или давать объявления там, где их могут увидеть потенциальные посетители». «Я знал, ты не подведешь. Все-таки хорошо, что ты согласился заглянуть сюда». «Но главное — сама экспозиция, верно? Лучше разнообразить способы представления материала, придумать что-нибудь поинтереснее». «Твоя правда», — протянул Сю, и, обойдя одну из витрин, подошел к ней сзади, открыл скрипучую раздвижную дверцу и вынул из витрины записную книжку, которая выглядела самой потертой из всех. «Эй!» — у Мемори округлились глаза. «Подожди! Без спроса?» «Не переживай. Я заранее спросил разрешение у профессора». Успокоил его Сю и зашуршал страницами, а затем зачитал пару абзацев вслух. «В сочинениях Леонардо много туманных мест, изложенных как будто по-детски неловко. Это связано не только с отсутствием должного обучения в детские годы. Известно, что у него была чрезвычайно развита способность подмечать различные явления окружающего мира, и он излагал свои наблюдения, не успевая порой облечь их в строгую научную форму. Этот гений мог читать, словно книгу, дыхание ветра и движение воды. Предположу, что сами буквы алфавита он воспринимал при этом как графические символы. В настоящее время объем научно признанных рукописей Леонардо достигает 1000 листов. На первый взгляд это пестрое собрание стилистически разнородных записей. Но что, если все они — фрагменты одной большой мозаики? Возможно, если соединить их вместе, откроется масштабное творение, некий текст. В свете этой идеи обилие туманных выражений и бессмысленных пассажей покажется вполне естественным. Быть может, Леонардо проводил настолько сложный, настолько грандиозный эксперимент, что мы, простые обыватели, даже не догадываемся о нем. Не пытался ли он запечатлеть на этой 1000 листов свое видение Вселенной? Но, конечно, гипотеза моя требует дальнейшего изучения рукописей гения. Иными словами, он предполагал, что разные рукописи соединяются вместе как элементы пазла? Мемори задумался. Вывод звучал несколько наивно, но удивляться не стоило. Исследователь опирался исключительно на материалы довоенных лет. Оставалось только гадать, какие открытия он мог совершить, если бы ему в руки попали многочисленные рукописи, обнаруженные уже после войны. Стало быть, в этом причина. Мемори обвел взглядом неказистый выставочный зал. Для Фуко-сан муж по-прежнему жив. Он жив и продолжает свои исследования. Взгляд Мемори случайно остановился в углу открытой страницы. Там виднелись цифры. 45. Страницы пронумерованы? Необычно, конечно, но, возможно, Вакаумэ Тацуо так было удобнее работать. К слову, действительно ветхой или, скорее, потрепанной выглядит только эта записная книжка. Тебе так не кажется? Все остальные в сравнительно неплохом состоянии. Еще бы! Фуко-сан до сих пор каждый день приходит в музей и листает ее. За этими строками она видит мужа. Записи, оставленные любимым человеком, который погиб, не успев завершить начатые труды. Ее чувства понятны, но почему она листает только эту книжку? Внимание озадаченного Мемори привлекла одна деталь. Постой-ка. Он заметил красный цвет. Некоторые символы в словах «ветра» и «обилие» были подчеркнуты красными чернилами. Для чего? Однако едва он успел об этом подумать, как Сю захлопнул книжку и вернул ее обратно в витрину, а затем, глядя на приятеля, усмехнулся. Громкое открытие тоже пришлось бы кстати, верно? Чтобы вернуть этот музей к жизни. Три дня спустя. В ожидании посетителей Мемори читал разложенные на кафедре документы, готовясь к назначенному на завтра аукциону по продаже 84-го лота. На предстоящих торгах сходились интересы пяти сторон, в число которых входили и члены семейства Вакаумэ. Помимо них участвовали бизнесмен из Гонконга, куратор одной итальянской художественной галереи, американский торговец произведениями искусства и Айзек Стелли, представлявший интересы состоятельного коллекционера из Абу-Даби. Все пользовались мировой известностью и регулярно бывали на подобных мероприятиях. Их интерес свидетельствовал о необыкновенной привлекательности выставленного на продажу лота. И хотя торговаться предстояло за один единственный лист рукописи Леонардо, ожидалось, что за него предложат десятки, а то и сотни миллионов йен. Конечно, на торги выставлялись и ученические записи Арольда. Но за них могли дать несколько сотен тысяч, самое большее — несколько миллионов. Мемори вздохнул. При сопоставлении кандидатов мать и сын Вакаумэ однозначно уступали всем прочим участникам торгов. Сю, похоже, питал к ним личную симпатию. Но каковы были их реальные шансы на победу? Послышались какие-то звуки. Мемори взглянул наверх и сквозь двухслойный стеклянный потолок разглядел процессию, медленно спускающуюся по винтовой лестнице. Возглавляла шествие его мать, Мария. Подкатив поближе подготовленное заранее кресло-коляску, Мемори встал перед входом в библиотеку, отпер дверь и с улыбкой поприветствовал спустившихся к ним читателей. «Добро пожаловать в подводную библиотеку!» Первой вслед за Мария в зал вошла женщина лет 50, затем показался молодой человек атлетического сложения, державший в крепких руках старушку. Женщину звали Мия Янсен. В настоящее время она возглавляла одну из старейших мебельных компаний Нидерландов — «Комфортабель». Молодой человек, Иво, приходился Мии сыном, а старушка, Роса, матерью. Мия и Иво бережно усадили Росу в приготовленное Мемори кресло. После этого они перевели дух и смогли, наконец, осмотреться вокруг. «Мне случалось раньше слышать про эту библиотеку. Доходили слухи. И все же до чего удивительное место!» — с восхищением признала Мия. «Мы можем взглянуть на разные книги, не только на ту, ради которой пришли», — решил уточнить у Мемори Иво, с интересом вертевший головой по сторонам. «Разумеется. Если у вас возникнет желание осмотреть само помещение, мы, я или сопровождающие вас во время спуска мисс Нада, проведем вас по библиотеке». Мия довольно кивнула и посмотрела сначала на мать, затем на Мемори. «Хорошо. Если вы не возражаете, мы хотели бы увидеть известную вам книгу». «Да, конечно, сюда, пожалуйста». Мимори подвел посетителей к свободной кафедре. На ней уже лежала какая-то книга. При виде старинного кожаного переплета Мия и Иво невесело усмехнулись, ибо под этой солидной обложкой скрывался скандально известный эротический роман, попавший в XVIII веке в Лондоне под запрет, «Содом и его окрестности, а также рассуждения об онах». В подводной библиотеке хранился один из тех редких экземпляров, что не попали в руки представителей власти и потому избежали уничтожения. После смерти частного коллекционера, сумевшего сохранить такую редкость, его родственники решили книгу продать и выставили ее на аукцион. Поначалу книгу приобрел библиофил Мариус Янсен, основатель компании «Комфортабель», дед госпожи Россы. Но спустя годы, когда компания оказалась фактически на грани банкротства, Мариус вынужден был, скрипя сердце, расстаться со своей библиотекой. Коллекция попала на рынок и разошлась по рукам. А Содом приобрел возглавлявший в ту пору подводную библиотеку Гасики Юмедзи III. Однако с какой целью Янсены захотели взглянуть на книгу, некогда принадлежавшую их предку? Сеть торговцев антикварными изданиями позволяла, конечно, сравнительно легко восстановить историю той или иной книги. Но если очередной владелец предпочитал сохранять инкогнито, расследование сталкивалось с непредвиденными трудностями. Так что же заставило Янсенов потратить столько сил ради возможности заглянуть в эротический роман? Словно предвидя этот вопрос, мать Мии тихонько засмеялась. «Ах, уважаемый господин библиотекарь, милый юноша, наверняка вы сейчас ломаете голову. Неужели эта пожилая дама приехала в далекую чужую страну просто чтобы посмотреть на какую-то запрещенную книгу? Я права?» «Признаться откровенно, мне действительно интересно». «Честный ответ — лучший. На самом деле в этой книге спрятан тайный код, понимаете? Очень опасный код, который может привести мир к погибели». Мимори, сам того не замечая, нахмурился. Увидев его реакцию, Мия не сдержалась и захохотала. «Мама, не смущай зря господ библиотекарей!» «Дорогая моя, но ведь так возможно и случится. В зависимости от того, как будут развиваться события, мир правда может рухнуть. Просто речь в данном случае идет о моем личном мире». Росса подбирала звучные слова «мир», «погибель», но говорила с веселым смехом. Происходящее явно доставляло ей удовольствие. «На самом деле это миссия, завещанная мне бабушкой. До того, как они с дедом поженились, он имел отношение с одной особой». Очередной неожиданный поворот. За спиной растерянного Мимори незаметно нарисовалась Мария. Даже я, несмышленная, глядела на деда с восторгом. Он пользовался невероятной популярностью у противоположного пола. Но бабушку поведение мужа часто раздражало. Ей казалось, он до сих пор не может забыть свою прежнюю возлюбленную. И вот однажды, во время какой-то мелкой житейской ссоры, она в сердцах высказала свои подозрения вслух. Мол, все равно у тебя на сердце не я, а та, другая. Говорят, дед, услышав эти слова, ответил так. «Мое сердце словно книга, в которой каждый новый день открывается новая страница. А ты до сих пор думаешь, что на новых листах написано имя старой любви?» Потом указал на ряды фолиантов, заполнявших полки в его кабинете, и продолжил. «Моя библиотека — мое второе «я», часть моей души. В одной из этих книг я напишу имя той, которой дорожу сейчас больше всего на свете. Богом клянусь, я не солгу. Отыщи эту книгу и узнаешь, кто у меня на сердце». «Вы хотите сказать, где-то в этой книге есть помета, сделанная рукой деда Россы?» Наблюдая отразившееся на лице Мимори замешательство, Мия с невеселой улыбкой заключила. «Ради блага Комфортабель Мариус Янсен пожертвовал библиотекой. А когда его стараниями положение компании вновь упрочилось, слег, совершенно обессиленный, и больше уже на ноги не поднялся. С того времени прабабушка принялась за поиски любимых книг покойного мужа. Роса подхватила фразу дочки и мягко договорила. «А перед самой смертью передала свою незавершенную миссию мне. Она знала, что я, как и дед, неравнодушна к книжному слову. Она сказала мне: «Роса, я хочу, чтобы ты отыскала разошедшиеся по свету книги и все-таки выяснила правду. Узнай, чье имя он написал». Так мы добрались и до Содома, который хранится теперь у вас. Библиотека основателя известной мебельной компании, скорее всего, впечатляла размерами. Но Янсены восстанавливали путь перемещения книг, находили их одну за другой, затем проверяли, нет ли внутри рукописных помет. Они не надеялись, что сумеют отыскать все книги. К тому же никто точно не знал, существовала ли заветная помета в действительности. Вероятность того, что поиски их увенчаются успехом, была ничтожно мала. Но на Мемори словно повеяло свежестью. Возможно, любимая книга деда Росы хранит имя его жены. Их потомки бороздят разлившееся по миру книжное море в поисках одной единственной капли. Невообразимое, бесконечное путешествие. Конечно, прошу вас, вы можете изучать книгу столько, сколько пожелаете. Приятного вам чтения. Ива выразил желание осмотреть библиотеку, и Мемори повел его на экскурсию по залу. Слышно было, как на кафедре в центральном проходе с тихим шелестом переворачиваются страницы. Изредка оттуда доносились приглушенные смешки матери и дочери. Заслышав женский смех, Иво с улыбкой глянул на Мемори. «Наверное, это чертовски увлекательно — работать с книгами, когда в них таким вот образом обнаруживаются слова предшественников, многие из которых жили давным-давно, аж в позапрошлом столетии. Чужие мысли, чувства и, среди прочего, признание в любви, оставленное мужчиной из рода Янсенов несколько поколений назад». «Признание в любви?» «Ну да, такое, завуалированное. Бабушка называет эту запись кодом, шифром. А я считаю ее признанием. Написать имя женщины, которая занимает твои мысли. Что это, если не признание в любви?» Улыбка, сопровождавшая его речь, вызывала желание улыбнуться в ответ. Наверняка у этого юноши, участвующего в предприятии, которое вполне можно назвать безумным, прекрасные отношения с бабушкой. Мемори вспомнилась Фуко. У нее отношения с родным внуком Кеньити куда напряженнее. Затем мысли переключились на предстоящий аукцион. Только бы все прошло благополучно. «К слову, могу я задать вам один вопрос?» — глубокомысленно произнес Иво, изучавший расставленные по полкам фолианты. «Да? Что такое? Вас, наверное, часто об этом спрашивают, но все-таки. Цифровые технологии активно развиваются, верно? И электронные книги переживают настоящий бум. Говорят, если так дальше пойдет, то бумажные книги совсем исчезнут. А как к бумажным книгам относитесь вы?» Мемори встретил открытый взгляд юноши. Ему вдруг почудился какой-то неясный гул, шорох, который производила окружавшая библиотеку вода, а вместе с ней и бесчетное множество книг, заполнявших библиотечные шкафы. «Действительно», — прислушавшись к их тихим голосам, Мемори кивнул. «Доля электронных изданий неуклонно растет, это очевидно. Признаюсь, они удобны, и для некоторых становятся настоящим спасением. Я сам ими пользуюсь». «И все же...» Мемори медленно провел кончиками пальцев по корешкам стоящих на полке книг. «Всякий раз, когда я беру в руки бумажную книгу, чувствую, как немеют пальцы». «Немеют?» «Да, на меня так действуют не только старые книги. То же самое происходит с новыми изданиями, с журналами. Мне сложно подобрать слова, но я думаю, бумажная книга — это не просто средство передачи информации. Это словно мощное магнитное поле, которое притягивает всех, кто когда-либо был или еще будет с нею связан. когда ищешь какие-то данные, можно легко обойтись электронными изданиями. Но бумажная книга всегда уникальна. Даже если содержание двух экземпляров одинаково, сами они различны. Книги с годами меняются точно так же, как меняется с течением времени человеческое тело. И каждый, кто обращается к книге, кто стремится что-то от нее получить, на самом деле что-то в нее привносит. Вы имеете в виду читателей? Да. Достаточно открыть бумажную книгу. Одно это действие уже порождает связь между ее создателем и читателем. Перевернуть своей рукой страницу, другую, вдохнуть запах. Со временем бумага покоробится, переплеты стреплется. В книге появятся закладки, она займет место в шкафу. Все это сближает нас с книгой, делает ее частью нашей жизни. Таких следов, знаков привязанности постепенно становится все больше, и именно они, на мой взгляд, составляют неповторимое очарование бумажных книг. Настоящий роман с книгами. Верно? И все, кто когда-либо открывал книгу, становятся друг другу добрыми товарищами. Выслушав мемории, Ива улыбнулся ему. Улыбка вышла очень светлой. После этого Янсены еще 2 часа изучали Содом, а затем покинули подводную библиотеку. Ни Мемори, ни Мария так и не спросили, нашлась ли в итоге на полях книги помета, сделанная рукой Мариуса Янсена. Но когда Роса с умиротворенным лицом поблагодарила их на прощание, Мемори вновь почувствовал, насколько чудесны книги. Какими бы древними они ни были, их можно взять в руки, открыть и приобщиться к заключенной в них мудрости и людским деяниям, а затем бережно закрыть и вернуть на место, чтобы в следующий раз их взял в руки уже кто-то другой. Вечная, нерушимая связь. Мемори поглядел со дна на людей, которые медленно поднимались по винтовой лестнице на земную поверхность, и вздохнул. У него было такое ощущение, будто ему самому сделали небывалое дотоле признание в нежных чувствах. Завершив намеченные на день дела и еще раз просмотрев материалы по запланированному на завтрашний вечер аукциону, Мемори вышел из подводной библиотеки. Обязанности, которые выполнял сотрудник, покидающий зал последним, почти ежедневно ложились теперь на него. Он проверил замки на всех дверях, систему вентиляции, охранную сигнализацию и по той же винтовой лестнице, которой пользовался по утрам, поспешил на поверхность. Когда он поднялся с 3-го подземного этажа на 1-й и миновал турникет северного выхода Марунаути, шел 11-й час. Смартфон в кармане пиджака завибрировал и тут же затих. Номер был Мемори неизвестен. Но он сразу сообразил, в чем дело. Встал в углу купольного станционного зала, подождал немного и вскоре вновь пошел вызов с того же номера. «Алло». «Привет. Разобрался на сегодня с работой?» Как и предполагалось, звонил Сю. В Японию он каждый раз возвращался с новым телефоном и прежде чем выйти на связь, обязательно делал один короткий пробный звонок. Только освободился. «Понятно. Думал позвать тебя поужинать, но...» Сю оборвал себя на полуслове. Голос его звучал странно. «Что-то случилось?» «Слушай, не составишь мне завтра компанию в 1:30 дня?» «Если уложимся до 12, то составлю». «А куда ты собираешься?» «Домой к Вакаумы-сан». «Эй, погоди-ка!» — не сдержался удивленный Мемори. «Ты же помнишь, какое мероприятие у нас намечено на завтрашний вечер? И все-таки думаешь, что я смогу пойти к ним?» «Я все понимаю. Да, согласен, это, конечно, перебор, но...» «Что такое?» «Честно говоря, все произошло еще вчера вечером. Мне позвонил профессор. Фуко-сан в больнице». «В больнице». У Мемори на секунду перехватило дыхание. «О, она заболела? Получила травму?» «Помнишь пандус на каменной лестнице перед домом? В общем, кресло сорвалось с пандуса. В памяти сразу возник крутой подъем. Выходит, она упала в кресле с такой высоты. Пальцы Мемори непроизвольно впились в смартфон. «С ней все в порядке? Переломов нет?» «Подробностей я не знаю. Похоже, она сильно ушиблась. Ну, сам понимаешь, возраст. В ее годы небольшая ранка может стоить жизни». Он прав. Даже самый крепкий человек, проживший сотню лет, становится уязвим. Тело неизбежно слабеет. У самого уха онемевшего Мемори послышался тяжелый вздох Сю. «Я хочу, чтобы ты тоже взглянул на это место». «Ты имеешь в виду пандус, с которого сорвалось кресло Фуко-сан?» «Да». А затем поделился со мной своими соображениями. «Какими еще соображениями?» Мемори в недоумении склонил голову. «Чего Сю добивается, пытаясь показать ему склон, на котором с Фуко-сан приключилась беда?» Тем не менее, завершая разговор, приятели договорились встретиться следующим утром в 10 часов у выхода Тояма, станции Такада-Нобаба. Мемори вспомнил восседавшую в колесном кресле сухонькую женскую фигурку, внутри которой бушевали, казалось, нешуточные страсти. Вот эта крошечная фигурка вместе с креслом соскальзывает с крутого склона. Скорость, падение, удар. Видение трагического происшествия вспышкой пронеслось у него перед глазами, и он, стиснув зубы, втянул в воздух. Утром Сю появился в условленном месте встречи возле станционных турникетов раньше Мемори. С непривычно суровым выражением лица он сообщил подошедшему другу, что состояние Фуко-сан все еще требует постоянного медицинского наблюдения. И все же как так получилось? На вопрос он не ответил и молча зашагал по улице. Мемори глянул на его напряженную прямую спину и пошел следом. Они прошли по дорожке, тянувшейся от выхода Тояма сквозь закоулки жилого квартала, и только когда добрались до основания каменной лестницы, ведущей к дому Вакаумы, Сю наконец открыл рот. Позавчера в 21:00 соседи Вакаумы услышали необычно громкий звук. Удивились, выглянули на улицу и увидели, что под склоном вместе с перевернутым креслом лежит Фуко-сан. На шум вышел профессор и сразу же вызвал скорую. «Значит, она сорвалась отсюда». Падение наверняка было очень болезненным. Мемори внутренне содрогнулся. Но почему Фуко-сан оказалась на склоне в такой поздний час? Сю смотрел все так же угрюмо. Нечасто его можно было видеть в таком мрачном настроении. Хотя, судя по лицу, он испытывал не злость, а скорее замешательство. «Ой, господин студент! Добрый день!» — раздался сверху бодрый голос. Друзья оглянулись. К ним по склону спускалась крепко сложенная женщина в годах. При виде Сю ее круглое лицо расплылось в широкой улыбке. «Спасибо, что успокоили нас вчера. Рассказали, как там у Фуко-сан дела. Конечно, придется ей в больничке полежать, но когда я услышала, что она в порядке, у меня прямо от сердца отлегло. Ну, думаю, обошлось». Женщина заливисто засмеялась. Сю, видимо, представился учеником профессора Вакаумы. На студента он тянул уже с трудом, но в сложившихся обстоятельствах подобный нюанс его, похоже, не слишком озаботил. Однако зачем он солгал? Зачем сказал, будто у Фуко-сан все хорошо? Чтобы не расстраивать эту добродушную хохотушку. Женщина сообщила, что ее зовут Куки, и это она обнаружила 2 дня назад Фуко-сан. «Как же я перепугалась!» «Бабах! Я, как этот грохот услышала, сразу на улицу побежала. Гляжу, а на дороге ужас какой, представляете, Фуко-сан лежит. Я всегда считала, что склон этот чересчур крутой». «Хотелось бы знать, Фуко-сан была в тот момент одна?» — неожиданно пробормотал Мемори. Куки переменилась в лице. С подозрением глянула по сторонам и буквально в 2 счета хоп-хоп оказалась под лесю. «Я, как бы так, по поводу того, что вчера вам рассказывала». Она вдруг заговорила намеками, будто не зная, как лучше подступиться к неудобной теме. Но что она имеет в виду? Заметив, как Мемори нахмурился, Куки метнула быстрый взгляд в сторону Сю. Тот чуть заметно кивнул. Ему можно доверять. Он никому не расскажет о том, что здесь услышит. Напротив, все складывается очень удачно. Не могли бы вы повторить для него свой вчерашний рассказ?» «Ну ладно», — приободренная его словами, Куки вздохнула и начала. «Сказать по правде, тем вечером, ну, когда я из дома-то выбежала, тут был кое-кто еще. С Фуко-сан». «Кое-кто еще? Кто здесь был?» «Внук Фуко-сан с какой-то модной молодой барышней». Кэн-Ити и его знакомая? Мимори невольно оглянулся на Сю. Между ухоженных бровей приятеля пролегла глубокая складка. «Когда я, испуганная, на улицу выскочила, эти двое быстро-быстро удалялись в сторону станции, словно бегством спасались. Поэтому профессору я про них тоже сказала. Но он сделал страшное лицо и попросил никому больше ничего не говорить. Хотя, если так поразмыслить, странно это. Оказаться на месте происшествия и ничем не помочь, разве нет? Как бы они между собой ни ругались. И зачем было бегом отсюда бежать? Вот я и думаю, неужели эти двое столкнули со склона Фуко-сан? Но зачем?» И тут у Мимори перехватило дыхание. «Надеялись получить наследство? Хотели завладеть земельным участком?» Увидев, как перекосилось лицо Мимори, Куки торопливо замахала руками. «Ну вот, что ты будешь делать? Наверное, не стоило все-таки рассказывать. Да только чем дольше я думала, тем страшнее мне становилось. Поэтому вчера, в конце концов, не выдержала и все господину студенту рассказала». «Не переживайте, Куки-сан», — мягко успокоил взволнованную женщину Сю и тепло ей улыбнулся. «Вчера после нашего разговора мне тоже разные мысли в голову лезли, и все-таки не стоит изводить себя понапрасну. В том, что случилась такая беда, Кэн-Ити совершенно не виноват». Неожиданное заключение. Откуда такая уверенность? Куки тоже выглядела озадаченной. Еще бы! Ведь Кэн-Ити не стал помогать упавшей с пандуса бабушке и сбежал. Такой поступок кому угодно покажется подозрительным. Правда? Но как же... Ваши сомнения понятны. И все же, уверяю вас, он не причастен к тому, что произошло с Фуко-сан. Что же? «Тогда, получается, никакого злого умысла тут не было?» — неуверенно спросила Куки, будто надеясь обрести опору в собеседнике. Сю взял ее ладони в свои, поднял руки к груди и крепко сжал. Куки прерывисто вздохнула. «Богом клянусь, я почти завидую профессору и Фуко-сан, ведь им повезло жить рядом с такой доброй, такой рассудительной женщиной, как вы. Очень надеюсь, что они и впредь смогут рассчитывать на ваше сердечное участие». Зардевшаяся Куки энергично закивала. По сути, он ей так ничего и не объяснил, но, похоже, сумел заговорить и отвлечь внимание от тяжелых дум. «Как по нотам. Все вопросы со слабой половиной человечества ты решаешь одним и тем же способом», заключил впечатленный Мимори, наблюдая за тем, как удаляется от них порхающей походкой госпожа Куки. Ей предстоял поход по магазинам. «Ты несправедлив. Если я добр, то одинаково добр со всеми, и неважно, сколько им лет и какого они пола. Окажись на месте Куки-сан, дряхлый старик или младенец, я вел бы себя точно так же». Сю вновь беззаботно сыпал словами. Он первым двинулся по каменным ступеням наверх, и Мимори поспешил следом, переключив, наконец, внимание на пандус. Однако металлическое полотно за прошедшие несколько дней совершенно не изменилось, и никаких следов трагического происшествия Мимори на нем не обнаружил. Даже занимавшие половину полотна голубенькие цветочки в окружении зеленой травы все так же покачивались на ветру. А вот в доме семьи Вакауме было теперь куда тише, чем несколько дней назад, во время первого визита Мимори. И музей, вечно открытый, но никому не нужный, выглядел сегодня особенно уныло. Видимо, Вакаума Ханахито тоже ушел в больницу. Взобравшись наверх, Мимори еще раз посмотрел на пандус. Что ни говори, а спуск здесь крутой. Мимори с ужасом представил падение в кресле с этого склона. Затем глянул искоса на Сю. Почему он решил, будто Кен Ити к этому делу не причастен? У самого Мемори после рассказа Куки-сан перед глазами постоянно всплывала фигура Кен Ити, везущего кресло-коляску с ослабевшей бабушкой, уже не способной передвигаться самостоятельно. Он во что бы то ни стало хотел получить земельный участок. И если для этого нужно было убить старушку, столкнув ее со склона... «Достаточно разок глянуть на твое лицо, чтобы понять, какие мысли тебя одолевают», — горько усмехнулся Сю, точно так же изучавший пандус. «У него что же, на ушах еще одна пара глаз имеется?» Мемори недовольно надулся. «Просто никак не могу понять, почему ты считаешь, что Кен Йити тут ни при чем? Я, напротив, никак не могу отделаться от мысли, что он специально вывез Фуко-сан из дома и столкнул кресло вниз. Сам посуди, зачем ему скрываться с места происшествия, если он невиновен?» Выслушав вчера рассказ Куки-сан, я тоже так подумал. Дескать, неужели это Кен Йити? Но когда осмотрелся здесь, понял, что ошибся. «Здесь?» Мемори перевел взгляд с профиля Сю на пандус, затем обратно. Он все еще не мог понять, что указало другу на ошибочность догадки. Не сводя глаз с пандуса, Сю равнодушно добавил. Впрочем, даже не осматривая место происшествия, можно было понять, что версия надуманная. Надуманная. Фуко-сан, конечно, столетняя старушка, но если попытаться насильно усадить ее в кресло и куда-то увезти, она начнет сопротивляться, поднимет крик. По-твоему, профессор, живущий в том же доме, не услышал бы криков матери? Мемори смешался, но все-таки попробовал придумать альтернативный сценарий. Хорошо, предположим, Кен Йити, желая остаться незамеченным, пробрался в дом задолго до происшествия и перенес Фуко-сан в кресло, пока та спала. Притянуто за уши. Хотя в теории, наверное, возможно. И все же я не думаю, что это работа Кен Йити. Основание? Вот поэтому я и хотел, чтобы ты тоже тут осмотрелся. Погляди вниз. Что думаешь? Мемори в замешательстве опустил взгляд на пандус и каменные ступени. Но картина ничем не отличалась от той, что он видел несколько дней назад. Представь, кто-то насильно привез сюда Фуко-сан посреди ночи и столкнул ее вниз. Тебя здесь ничто не смущает? Не очень хочется представлять подобное, но, допустим, мне все равно кажется, что на склоне ничего не изменилось. Упускаешь главное. Ничего не изменилось. Но это-то и странно. С этими словами Сю перевел взгляд на голубые цветочки у своих ног. За последние несколько дней ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ну что, заметил? Ничего не изменилось. Но это-то и странно. С цветами ничего не произошло. Листья не примяты. Помнишь, Фуко-сан велела мне вести кресло по самому краю пандуса из-за того, что цветы заняли половину полотна. Если проехать по центру, почти наверняка подавишь их колесами, по крайней мере, какие-то стебли точно сломаешь. Думаешь, человек, решивший столкнуть старушку со склона, озаботится судьбой каких-то там цветов и попытается высмотреть их в темноте, чтобы не помять? «Подожди. Не хочешь ли ты сказать?» Сю помрачнев кивнул. «Думаю, никто Фуко-сан не толкал. Она сама направила кресло вниз. Однако у нее вряд ли получилось бы выкатить его в одиночку. Кто-то ей помог. Кто-то добросердечный и необыкновенно внимательный к ее желаниям, ведь даже в такую минуту он позаботился о том, чтобы не подавить цветы. Кто-то!» Кому Фуко-сан разрешала трогать свое кресло. «Сю!» — Мемори не выдержал. Он знал лишь одного человека, который подходил под это описание. «Вакауме-сан?» «Вакауме-сан столкнул родную мать со склона? Как такое вообще возможно?» «Кстати, по поводу сегодняшнего аукциона», — неожиданно сменил тему Сю. «Что?» — Мемори растерянно заморгал. «С чего вдруг такой резкий переход?» «В самом начале Фуко-сан сказала мне, что они с сыном могут сделать ставку в 3 миллиона йен. 3 миллиона для такого лота — сумма чрезвычайно маленькая. Пусть торг пойдет за один единственный лист, но ведь это лист рукописи самого Леонардо. Можно сколько угодно твердить, что победу в торгах определяет не размер ставки, но в действительности предлагаемая сумма отражает возможности потенциального владельца. Какие условия хранения он обеспечит книге в будущем? Однако, 4 дня назад вечером Фуко-сан позвонила мне. В тот самый день, когда Мемори и Сю приходили к семейству Вакауме, но, столкнувшись с Кэн-Йити и его подругой, вынуждены были уйти. Они тогда позвали меня к себе, поскольку хотели обсудить какой-то важный вопрос. Но у меня сразу возникли нехорошие предчувствия, поэтому я уговорил тебя пойти со мной. Заодно хотелось узнать твое мнение о музее. Нехорошие предчувствия? Тем вечером Фуко-сан сказала мне по телефону, что хочет увеличить ставку. С 3 миллионов до 30. Мемори опешил. С 3 до 30? Вот так вот, сходу, в 10 раз? А на следующий день с ней приключилось это несчастье. Подожди, пожалуйста. Не могу поверить. Неужели все ради того, чтобы повысить ставку на аукционе? Неужели ради этого? Хочешь сказать, она пыталась инсценировать несчастный случай, намереваясь покончить с собой? Если она регулярно, год за годом, делала взносы, по накопительной страховке как раз 30 миллионов, наверное, и вышло бы. Но это же безумие. Мемори в порыве чувств напустился на Сю. Допустим, все выйдет, как она задумала, и деньги, полученные по страховке, позволят им приобрести 84-й лот. Но ведь она все равно уже не увидит, как ее музей возрождается к жизни. И это еще не все. Потому что никакая страница рукописи Леонардо их музей не воскресит. Не чувствуется в нем желание что-то показать людям, что-то им рассказать. Архивы, библиотеки, галереи, музеи, любые учреждения, открытые для широкой публики, это же практически живые существа. Но они не живут без общения с человеком. Если Вакауме повысит сегодня ставку с 3 миллионов до 30, я откажусь представлять их интересы, твердо произнес Сю, оборвав тираду друга. И Мемори примолк, точно язык проглотил. По заведенному порядку предлагаемую сумму покупатели писали собственноручно. Некоторые согласовывали с агентом свое предложение, другие поручали ему лишь представительские функции. Видимо, в этот раз Сю оставил вопрос об окончательной ставке на усмотрение семьи Вакауме. «Откажешься представлять их интересы? Послушай, но ведь...» Нанятый представитель не мог самовольно отказаться от взятых на себя обязательств. Это считалось недопустимым. Достаточно один раз нарушить правила, чтобы навсегда лишиться доверия покупателей, и тогда о карьере в этой отрасли лучше забыть. «Сегодня на аукционе будет присутствовать мистер Стелли, и ты собираешься в одностороннем порядке разорвать контракт прямо у него на глазах? Мне все равно, что обо мне подумает этот старикан. Не хочу поступаться принципами. Книжное слово должно нести людям счастье, а попытки прыгнуть выше собственной головы и заполучить желаемое любой ценой — это обычный эгоизм». Слова звучали безучастно, но Мемори видел по лицу Сю, сколько чувств он в них вкладывает. «Принести себя в жертву ради повышения аукционной ставки — в этом поначалу видится что-то героическое». Но Сю верно сказал. Всему виной эгоизм. Это не любовь к книгам. Это любовь к собственной влюбленности в книги. Я согласился представлять интересы Вакауме, когда Фуко-сан сказала, что хочет принять участие в аукционе, несмотря на то, что у нее всего 3 миллиона. Смешные деньги, если торг идет за рукопись Леонардо. И все же... Ко мне обращалась столетняя старушка, думавшая о своем покойном муже, который погиб на войне, неизвестно даже где и как, об этом музейчике, в котором она собрала результаты его трудов, никогда нигде не публиковавшиеся. Поэтому я стал их агентом. Но работать на человека, который готов повергнуть свою жизнь в прах ради 30 миллионов, я согласия не давал. Люди не должны умирать из-за книг. Книги должны давать им силы жить. Сю договорил и замолчал. Взгляд его был устремлен вдаль. Ветер с сухим звуком трепал что-то. Из его одежды или, может, угнездившихся на плечах забот и печалей. Казалось, будто кто-то листает страницы книги. Позабыв обо всем, Мемори прислушался к шелесту и на мгновение словно погрузился в историю этого удивительного человека, а затем все закончилось. «Хорошо, значит, если Вакаумэ-сан предложит сегодня вечером 30 миллионов, ты в торгах участвовать не будешь, верно?» «Да, рассчитываю на тебя». Сю кивнул и развернулся на пятках. Затем легко переступил через те цветы, что выглядывали из щели между пандусом и землей, и побежал было вниз по склону. Но почти сразу затормозил и оглянулся на Мемори. Чуть прищурился, словно глаза ему слепило солнце, и крикнул. «Спасибо за злую отповедь и за то, что счел происходящее безумием!» После чего за считанные секунды исчез из поля зрения Мемори. Оставшись один, тот какое-то время прислушивался к шуму гулявшего над склоном ветра. Цветы у его ног будто колыхались вверх-вниз, то и дело вспыхивая голубым. 10 часов вечера. Участники аукциона один за другим спустились вслед за Мария, Кодзиро и Аяне в подводную библиотеку. Агент гонконгского бизнесмена и куратор итальянской галереи искусств посещали библиотеку впервые. И с того момента, как вступили под свод зала, являвшего собой поистине редкое зрелище, не переставали удивляться. Кто бы мог подумать? Такое помещение прямо в центре Японии под зданием Токийского вокзала. А у вас нет планов по увеличению количества посетителей? Хотя за общественным вниманием вы, кажется, не гонитесь. Мемори с улыбкой отвечал на вопросы, которые задавали ему из раза в раз. Как вы можете убедиться, место это не подходит для регулярного приема большого числа читателей. Главная цель нашей библиотеки состоит в сборе и сохранении особо редких и ценных изданий. И даже аукционы в этом зале проводятся лишь в тех случаях, когда на продажу выставляются прошедшие тщательную проверку экземпляры. Профессиональные торговцы антикварной литературой тоже держали подводную библиотеку на особом счету. Ценность книг, попадавших на ее аукцион, сразу увеличивалась, а от сомнительных дельцов, желающих выставить здесь свой товар, не было отбоя. Поэтому всем, кто хотел участвовать в аукционах библиотеки в качестве продавца или покупателя, в обязательном порядке требовалось предоставить надежные рекомендации, равно как и тем, кто хотел ознакомиться с какой-то книгой. И никакие уловки не могли помочь непрошенному гостю без связей пробраться в сверхсекретное книгохранилище. Рядом с уверенно отвечавшим на вопросы Мемори послышалось сопение. «Айзек Стелли». Антиквар тяжело опустил свое огромное тело в предложенное Мария кресло. «Любой, кто действительно печется о сохранности книг, согласится, нужно быть сумасшедшим, чтобы разместить библиотеку в подобном месте. И потом, кто сюда побежит в припрыжку? Только падкие до красивых картинок пустоголовые оболтусы, которые безо всяких вопросов едут развлекаться в Азию, в гигантские тематические парки, выстроенные на деньги штатов. Вы еще плюшевые игрушки здесь расставьте». В Айзеке Стелли природная желчность и невоздержанность на язык сочетались с приобретенным завышенным самомнением. Он и теперь, не умолкая, изливал потоки жалоб на парочку сопровождавших его секретарей. «Мне лично ехать сюда совсем не хотелось. Но Исмаил настаивал на том, чтобы его интересы представлял именно я». Исмаилом звали мультимиллионера из Абу-Даби, с которым Айзек заключил контракт. Очевидно, этим замечанием он хотел обратить внимание присутствующих на то, каким доверием пользовался среди богатейших людей планеты. Агент гонконгского бизнесмена и куратор галереи столкнулись с Айзеком впервые, и поведение коллеги их явно шокировало, хотя они старались этого не показывать. Один только американский арт-дилер, давний знакомый антиквара, дружелюбно ему улыбался. Спустя минуту-другую Айзек окликнул Сю, тихо стоявшего с самого краю. «Что-то вы, мой друг, сегодня на редкость молчаливы. Никак приболели?» «Благодарю за заботу. Ваше беспокойство излишне». «А вы, похоже, времени даром не теряете. До меня дошли о вас разные слухи. Поговаривают, будто в последнее время вы сдружились с Интерполом. Такими темпами, глядишь, и смеющихся котов поймаете, чему я буду несказанно рад. Цепной пес Роба Бейли гоняется за кошками. А ведь отличная вырисовывается картинка, черт подери!» Неприкрытые оскорбления заставили Мемори напрячься. Однако Сью ответил совершенно спокойно. «Прошу меня извинить, но у псов нюх все-таки поострее человеческого. Не забудьте об этом, когда дело вновь коснется сапиенции. Подзывайте на помощь свистом». Лицо Айзека моментально налилось кровью. У Кодзиро и Мария, замерших в ожидании позади участников аукциона, нервно дернулись щеки. Мемори в попытке сохранить образ беспристрастного наблюдателя отчаянно сжал зубы. Ибо Сю намекнул на скандал, разразившийся вокруг сапиенции из-за одной поддельной книги. Около 3 месяцев назад некий мужчина, представившийся агентом весьма именитого семейства, принес в антикварный магазин экземпляр первого издания сочинений пресловутого маркиза де Сада. Никто не озаботился тем, чтобы обтянуть потрепанный корешок кожей, но при одном взгляде на него Айзека охватило волнение. Он потратил несколько дней на изучение книги, пришел к выводу, что перед ним подлинник, и приобрел товар, уплатив при этом сумму вдвое больше запрошенной. Но дальше все пошло не так, как ожидалось. Один из молодых сотрудников магазина, все еще ходивший в подмастерьях, заявил, что от книги странно пахнет. Его слова услышал старший по отделу, у которого агент, принесший книгу, сразу вызвал подозрение. Ничего не сказав Айзеку, он отнес книгу в знакомую ему химическую лабораторию и попросил провести повторную экспертизу. В результате выяснилось, что бумага и краска совсем свежие и состарены искусственно. Но изготовитель постарался на славу, использовав некоторое количество оригинальных старинных листов, и справился со своей задачей до того ловко, что сумел провести самого Айзека, пусть уже отошедшего от дел, но имеющего за плечами богатый опыт по части экспертной оценки. Что же до странного запаха, который смутил молодого сотрудника магазина, то он сам описал его как запах чипсов. Позже выяснилось, что главный мастер группы фальсификаторов очень любит эту закуску, и ее запах въелся в изготовленную подделку. Однако книга, якобы хранившаяся в библиотеке старинного знатного рода, пахнуть чипсами не могла, и продавец заподозрил неладное. Говорили, что нюх у этого паренька раза в 3 тоньше, чем у обычного человека, хотя об этом тоже стало известно лишь какое-то время спустя. А в итоге вышло, что глаз ветерана уступил носу зеленого юнца. В профессиональном кругу антикваров история эта моментально сделала Айзека мишенью для насмешек, чему немало способствовал его заносчивый нрав. Так что поминать при Айзеке Стелли скандал в сапиенции определенно не стоило. В подводной библиотеке воцарилась какая-то странная атмосфера. Но именно в тот момент, когда она стала совсем уже невыносимой, в конце центрального прохода, упиравшегося в нос библиотечного челна, показался Госики Такуицу. Вслед за ним вышла бабушка Мемори, Нада Аяне. Они несли в руках павловниевые ларцы, изготовленные по заказу библиотеки. Легким, уверенным шагом, не выдававшим их солидного возраста, они прошли к дубовым кафедрам и поставили на каждую по ларцу. Сняли крышки, со всем возможным почтением извлекли листы рукописей и выложили их в ряд один за другим. 5 участников аукциона окружили кафедры. Это... Едва глянув на листы, Айзек тихонько застонал, не в силах произнести ни слова. Остальные испытывали сходные чувства. Найденный в этот раз лист рукописи Леонардо был того же формата, что и английские кодексы Форстера или Парижский кодекс, то есть размером с тетрадную страницу 22 см в высоту и 15 см в ширину. Тут и там текст прерывали беглые наброски человеческих рук и лиц. Поскольку ученические записи Арольда, обнаруженные вместе с рукописью Леонардо, включали набросок, в котором угадывалась копия с известной «Тайной вечери», возникла гипотеза о том, что зарисовки самого Леонардо служили эскизами к тому же шедевру или повторяли его. Возможно, он делал их специально для ученика, чтобы тот мог взять их за образец. Все плавные изгибы символов справа и вверху выглядели чуть толще. Характерная особенность, отличающая почерк левши. Не зря Леонардо утверждал, что суть человека отражается в каждом его отдельном жесте. Чистота линий, их легкость и динамичность с каждой минутой вызывали в зрителях все больший восторг. Лица, выполненные красным мелом, который гений использовал для своих набросков, рисовались, вероятно, очень быстро, одним движением, но были так проработаны, что живо передавали чувство печали и страха. Несколько рук, изображенных под разным углом, выглядели до того реалистично, что казалось, вот-вот придут в движение. Все, затаив дыхание, разглядывали эскизы. Позабылись сиюминутные разногласия, вылетели из головы мысли о торгах. Рукопись, вернувшаяся к людям после долгого забвения, обладала удивительной властью. Перед светом мудрости, явившей себя миру более 5 столетий назад, собственное существо показалось участникам аукциона мелким и незначительным. Ученические записи Арольда тоже делались на листах тетрадного формата. Всего 22 страницы. Беспорядочные, по-детски несовершенные, они выглядели именно так, как их описывали, и вызывали смешанные чувства. Линии отличались незрелостью. Казалось, художник не завершил ни одного рисунка, каждый раз бросая надоевшую работу на середине. Попадались там даже записи, напоминавшие список необходимых покупок. Более того, на каждой странице виднелись какие-то непонятные, еле заметные черточки. Мемори в очередной раз пригляделся к ним. И Аяне, и специалисты из разных стран, с которыми они советовались в ходе экспертизы, предположили, что эти каракули своенравный ученик нацарапал ради забавы. Мемори в общем и целом придерживался той же точки зрения. Но все же не переставал удивляться этим разрозненным и, очевидно, бессмысленным почеркушкам. Зачем Арольда проводил тут и там линии, изрисовав таким образом 22 страницы? Как исторический источник, эти записи могли вызывать определенный интерес, но художественной ценности практически не представляли. Неудивительно, что участники аукциона быстренько пробежались взглядом по ученическим черновикам и сразу же вернулись к рукописи учителя. Лишь один человек продолжал внимательно рассматривать записи Арольда — Сю. Но когда Мемори подметил особый интерес друга, у него над ухом уже звучало торжественное обращение Такуицу. «Именем наиважнейшего сверхсекретного столичного книгохранилища аукционный лот под номером 84, включающий рукопись Леонардо да Винчи и ученические записи Арольда да Аурено, признается подлинным». Мемори вышел вперед, и лица собравшихся в зале людей обратились к нему. «Прошу вас, делайте ваши ставки», — Участники передали ему конверты, в которых лежали записки с указанием предлагаемой суммы. За право приобрести рукопись Леонардо бились все присутствующие. Черновики Арольда интересовали только куратора галереи и Сю. Надо же! Мемори никак не ожидал, что Ханехито поведет торг еще и за них. Возможно, потому что решил, будто тот сосредоточит все внимание на рукописи Леонардо. В напряженной тишине Мемори стал вынимать записки одну за другой и зачитывать предложения. Даже самое скромное из них поначалу составляло 5 миллионов йен, а самое щедрое поступило от Айзека, представлявшего интересы человека сказочно богатого. Он предлагал 120 миллионов. Между тем Мемори дошел до последнего конверта с предложением семьи Вакауме. Когда он потянул из конверта записку, пальцы его чуть заметно дрожали. «Если они повысят ставку до 30 миллионов, я откажусь представлять их интересы». Сделав глубокий вдох, Мемори развернул сложенную вдвое записку и удивленно вскинул брови. 1,5 миллиона йен. Сумма уменьшилась вдвое даже против оговоренных ранее 3 миллионов. Указанное число сопровождало подпись Ханехито, и цифры, и подпись были выведены одним и тем же убористым почерком. Сю округлил глаза и на секунду, пока никто не смотрит, расплылся в широченной улыбке. Другие участники, услышав названную сумму, переглянулись. До того неуместным показалось выдвинутое предложение. «Возможно, конверты перепутали, и это цена за ученические записи?» — неуверенно предположил американец. Но Сю радостно возразил. «Никакой ошибки тут нет». «В этот раз вы подобрали себе заказчика среди дошколят?» — захохотал Айзек, откровенно потешаясь над конкурентом. Впрочем, видно было, что остальные тоже недоумевают. 1,5 миллиона за лист рукописей самого Леонардо? Допустим, цену предложил человек сторонний, в вопросе не разбирающийся, но ведь всему есть предел. К тому же предложение исходило от покупателя, посредником которого выступал Сю. Сам же Сю, казалось, не проявлял к ситуации ни малейшего интереса и пребывал в отличном расположении духа. В итоге рукопись приобрел мультимиллионер, которого представлял Айзек. Антиквар довольно кивнул. Выслушав решение организаторов, он сразу передал уложенную в ларец рукопись секретарю и встал, тем самым давая понять, что больше ему тут делать нечего. А затем, в сопровождении своих подчиненных, покинул вслед за Мария зал библиотеки. Мемори даже посочувствовал антиквару. Хотя для своих лет тот вышагивал довольно прытко, но здесь приходилось спускаться и подниматься по винтовым лестницам. Понятно, почему ему не хотелось посещать библиотеку. Когда Айзек удалился, перешли ко второй части торгов. За ученические записи Арольда. Куратор галереи предложил 3 миллиона, семья Вакауме — 1,5. «Ваше решение». Мемори обернулся к Такуицу, который при любых обстоятельствах сохранял неизменное, словно окаменевшее выражение лица. И тот суровым тоном произнес: «Ученические записи Арольдо Даурано достаются господину Вакауме». Мемори бросил украдкой взгляд в сторону Сю. Заметив это, Сю незаметно подмигнул в ответ. Возможно, все объяснялось тем, что торги за главный объект интересов, рукопись Леонардо, уже завершились, но только обстановка в зале совершенно переменилась. Между участниками завязалась оживленная беседа. Разговор сразу перекинулся на мировые сделки по приобретению и продаже старинных книг и произведений искусства, начался обмен информацией о ненавистной всем преступной группировке «Смеющиеся коты». И посреди всеобщего оживления никто уже не вспоминал об ученических черновиках, разложенных на дубовой кафедре. На следующий день Мемори вместе с Сю посетил дом Вакауме. Состояние Фуко-сан по-прежнему оставалось нестабильным. Ханехито отказался от предложения Сю навестить старушку в больнице и назначил встречу в музее. Когда друзья поднялись по каменным ступеням к музейному зданию, Ханахита уже находился в зале. Они толкнули стеклянную дверь, вошли внутрь, но он еще какое-то время не поднимал голову. Положив поверх витрины записную книжку, которую на днях Сю показывал Мемори, Ханахито, не отрываясь, изучал страницу за страницей. Наконец он тихо сказал: «Благодарю вас за возможность приобрести записи ученика Леонардо. От меня здесь ничего не зависело. Решение принимал мастер Гасики». Сю поставил павловниевый ларец с записями Арольда на витрину, и Ханахито наконец поднял взгляд. Наблюдая за тем, как Сю достает из ларца исписанные листы, он пробормотал: «Мать говорила, что готова заплатить любую цену, лишь бы приобрести рукопись Леонардо. Поскольку это привлечет внимание к музею, о нем не забудут даже после ее смерти. И в сердцах людей останется след, память о Вакауме Тацуо». У Мемори на языке крутилось множество вопросов. Из-за этого Фуко-сан по доброй воле сбросилась со склона. «А вы, как любящий сын, помогли ей и подтолкнули кресло? Неужели вы приняли ее план без единого возражения? Вы вообще в своем уме?» Но чувствовалось, что спокойствие профессора обманчиво, и внутри него полыхает настоящий пожар. Поэтому Мемори не смог ничего сказать. А Сю, до сих пор не произнесший ни слова, чуть слышно проговорил: «Похоже, тем вечером на месте происшествия случайно оказался Кэн-Йити со своей подругой. Их заметила Куки-сан, но вы, профессор, попросили ее никому об этом не сообщать. Не от того ли, что испугались разоблачения? Дойди дело до полицейского разбирательства, появление этой парочки могло бы вызвать вопросы. А там вышли бы и на ваше самодеятельное представление». Услышав вопрос Сю, заданный тихим, спокойным тоном, Ханахито тяжело вздохнул. «Позже Кэн-Йити мне позвонил. Сказал, что приходил еще раз поговорить о земле, но увидел, как бабушка вместе с креслом коляской летит со склона. Страшно перепугался. Более того, когда мама упала, она, оказывается, не сразу потеряла сознание. Даже прикрикнула на подскочившего к ней Кэн-Йити, чтобы тот не мешался и немедля возвращался домой». Похоже, Ханахито, бесцветным голосом излагавший события той ночи, не собирался скрывать какие-либо детали самодеятельного представления. Она заверила внука, что он получит все, чего не пожелает, но теперь должен исчезнуть и держать язык за зубами. «Все, чего не пожелает». Мамина накопительная страховка жизни составляла 50 миллионов. Даже если бы мы успешно потратили 30 миллионов на аукционе, осталось бы еще 20. Судя по всему, она в полуобморочном состоянии втолковывала Кэн-Йити. Внезапно Ханахито разразился хриплым злым смехом и с криком «Какая же несусветная глупость!» смахнул с витрины сначала черновики Арольда, а затем записную книжку отца. Книжка и листы бумаги с сухим шелестом посыпались на пол. «Исследование Вакауме Тацуо? Да ведь все, что он делал, это штудировал попадавшиеся ему книги и журналы, просматривал каталоги выставок и повторял шаги предшественников. Ничего более! Но мать все равно. Она молилась на его неопубликованные работы и без конца твердила, что когда-нибудь обязательно откроет миру его труды». Мемори вспомнил Фуко-сан и то, с каким безразличием она отзывалась об успехах сына. «Что, если, вопреки всем вашим стараниям, человек, чье внимание для вас дороже всего на свете, упорно вас не замечает?» И все же лицо Ханахито, даже искаженное внутренними переживаниями, всегда сохраняло добродушие. «Я решил. Таково желание моей матери. И сделал, как она велела. Я столкнул кресло. Мне почудилось, что в тот момент, когда я его толкал, она улыбалась. Конечно, она спасала музей ценой собственной жизни и отправлялась навстречу мужу. Чувства тех, кого она покидала, ее уже не волновали. Однако в итоге Вакаумы сделали ставку даже не в 3 миллиона, а лишь в половину приготовленной изначально суммы. Сейчас мне кажется, будто на самом деле я ждал, что она меня остановит. Скажет, как бы я ни хотела сохранить музей, все же бросаться со склона. Но она не сказала мне «стой». Она заставила меня, родного сына, собственной рукой столкнуть ее кресло. При этих словах губы Ханахито задрожали, и он отвернулся. Даже когда кресло с грохотом рухнуло на дорогу, я все еще не мог сдвинуться с места. Вдребезги, в рассыпную, порознь. Вот о чем я думал. О нашей семье. Мы в упор не видели друг друга. И пришли к закономерному результату. Я испытывал не страх, а скорее опустошенность. И решил, что если мама умрет, то в случае победы на аукционе, что бы нам ни продали, хоть рукопись Леонардо, хоть записи Арольда, сожгу бумаги вместе с музеем. А потом отдам кому-нибудь все эти миллионы и постараюсь навсегда исчезнуть. «Непростительно!» — голос Сю раскатился по залу. Ханахито поднял заплаканное лицо. «Профессор, такому специалисту, как вы, нельзя бросать исследования, ведь тогда некоторые книги будут навсегда потеряны для мира. Разве я не прав? Ваша миссия — спасти их, воскресить людей, живших в ту эпоху!» Ханахито замер, потрясенный. Асю нагнулся и подобрал с пола записную книжку. Затем он начал собирать разлетевшиеся листы ученических записей. Но внезапно рука его замерла. Мемори заглянул под неподвижную руку приятеля. «В чем дело?» «Пазл». «В смысле?» Не обращая внимания на вопрос Мемори, Сю сгреб разрозненные листы. Просмотрел их и начал раскладывать без какого-либо видимого порядка. «Что ты делаешь?» «Мне давно не дают покоя эти странные линии. На каждой странице появляются, то в одном углу, то в другом. Линии, в которых светила науки и эксперты семьи Надо, усмотрели лишь бессмысленные каракули, выведенные Арольда от скуки. Разве это не обычные почеркушки? Помнишь запись в Акауме Тацуо? Пестрое собрание разнородных записей, но что, если все они — фрагменты большой мозаики? И если соединить их вместе, откроется масштабное творение? Когда я этот абзац зачитал, ты первым заговорил про пазл». «Ну да, кажется, припоминаю, но при чем тут? Неужели здесь что-то зашифровано?» Сю не ответил. Он поочередно перебирал листы записей, складывая их так и этак. И отыскал таки сочетание, при котором две линии, в которых никто не разглядел ничего, кроме глупой шалости, соединились в одну. Мемори оторопел. Что же получается? Поверх непонятно как сложенных листов идут какие-то символы? Скорее всего, Арольда так и писал по стопке рассыпавшейся бумаги. Ее уронили нечаянно, и листы легли на пол случайным образом, поэтому никакой закономерности тут нет. Если собрать листы в стопку, линия нарушится, и понять ее настоящее назначение будет непросто. Потому-то никто до сих пор ничего и не заметил. Мемори бросился помогать Сю, к ним присоединился Ханахито. Они укладывали листы один поверх другого так, чтобы отрезки линии соединялись. А когда после бесчисленных проб и ошибок увидели, наконец, на ворохе бумаги надпись, дружно вздохнули. «Это же зеркальное письмо!» Слова были развернуты задом наперед и написаны справа налево. Леонардо часто использовал такое письмо. Одно время считалось, что оно служило ему шифром, но впоследствии все сошлись во мнении, что для Леонардо, как для левши, перевернутое письмо было делом обычным. Мемори мысленно развернул отзеркаленные символы и прочитал получившуюся надпись. «Белиссимо фанчулло». «Белиссимо фанчулло». «Прекрасный мальчик». «Кто это? Арольда?» «Проказливый ученик о красоте и сумасбродных выходках, которого вспоминали даже столетия спустя?» Ханахито потрясенно пробормотал. «Не может быть, чтобы эти слова написал Леонардо, правда? И почему бы такое?» Мемори вскинул голову. «Вот оно. Ему вспомнилась семья Янсен, посетившая на днях подводную библиотеку. «Признание в любви». «Признание в любви?» Сю обернулся к Мемори, который, задумавшись, вполголоса озвучил свою догадку. «Ты сейчас сказал признание в любви? Про эту зеркальную надпись?» «Да». Рассказывают, что Арольда отличался вспыльчивым нравом и постоянно ссорился со своим учителем. При этом Леонардо всегда первым шел на примирение и страшно баловал Арольда. «Может, и в тот раз произошло нечто подобное?» «В тот раз?» Между учителем и учеником снова случился разлад, и ученик в порыве ярости вырвал и разбросал листы из своей записной книжки. Чтобы успокоить Арольда, Леонардо написал эту похвалу, втайне от других отдав должное красоте юноши. «Выразить тайное восхищение, чтобы уладить ссору. Поэтому ты сравнил надпись с признанием?» — тихо спросил Сю. Зашифрованное послание произвело впечатление даже на него. «Если твоя гипотеза верна, то мы сделали настоящее открытие!» Он был абсолютно прав. Для полной уверенности требовалось проведение повторной экспертизы. Но в случае подтверждения авторства Леонардо надпись могла стать настоящей сенсацией. Великий мастер, который с неистовостью, вышедший из берегов реки, описывал весь окружающий мир, не оставил почти никаких свидетельств привязанности к своим близким. Даже о кончине родителей этот человек сделал всего одну короткую запись. Но тут, желая вернуть расположение ученика, совсем еще юного мальчика, он восхваляет его, более того, пишет о своих восторгах так, чтобы скрыть признание от чужих глаз. Да, этот черновик не уступит листу подлинной рукописи Леонардо. Сю обернулся к Ханахито. «Профессор, надо опытный оценщик, эксперт по части букинистических и антикварных книг. И он считает, что выставленные в музее документы обладают определенной ценностью. Кроме того, у вас теперь есть листы Арольда. Пусть даже надпись на них сделал не Леонардо, а кто-то другой. Как исторический источник, они все равно интересны и станут украшением частного собрания. Может, попробовать всерьез изменить этот музей? Дать ему вторую жизнь? И посвятить его Вакаумэ Тацуо, Леонардо и Вакаумэ Ханахито? Мне? Да, сделать так, чтобы выставка освещала и творчество Леонардо, гения эпохи Возрождения, и восточную литературу новейшего времени. И еще. Сю поднял над головой подобранную с пола записную книжку. Как вы думаете, почему Фуко-сан каждый день пересматривала именно ее? Почему? Честно говоря, меня это тоже всегда удивляло. Она, конечно, обращалась и к другим бумагам отца, но этим почему-то уделяла особое внимание. А вот какова причина? Да потому что в них тоже спрятано своего рода признание в любви. К Фуко-сан и к вам, профессор. Сю, на глазах у потрясенных Ханахито и Мемори, перевернул книжку, открыл заднюю сторону обложки и указал на выведенные в углу крошечные знаки. «Вот тут. Видите?» Как он и сказал, на нахзатце шел неупорядоченный ряд чисел. 45, 8, 27. Некоторые страницы в этой книжке пронумерованы. Я никак не мог понять, для чего здесь эти номера. А когда заметил числа в самом конце, догадался. С этими словами он открыл страницу, в углу которой вручную был проставлен номер 45. На всех пронумерованных страницах обязательно имеется какой-то символ, помеченный красными чернилами, и иногда не один. Если собрать вместе все выделенные части слов... Действительно, на открытой странице буквы «Я», «О» и «Б» в словах «время» и «обилие» были подчеркнуты красным. Сю принялся листать книжку, составляя вместе помеченные символы. «Я об», «Я за», «Тел», «Но», «Верн», «Усь», «Кте», «Бей», «На», «Ш», «Ему», «Реб», «Йонку». «Я обязательно вернусь к тебе и нашему ребенку». Ханахито, потрясенный, широко распахнул глаза. В те времена не стоило вслух говорить, что надеешься выжить и вернуться домой. И все же перед тем, как уйти на фронт, Тацуо Сану кратко и написал в одной из книжек о намерении во что бы то ни стало возвратиться к семье. Фуко-сан нашла зашифрованную мужем запись и каждый день ее перечитывала, как напоминание о его любви к ней и к сыну. Ханахито молчал, словно громом пораженный. В это время заиграла мелодия входящего вызова. Кому-то звонили на сотовый. Ханахито вздрогнул и торопливо вытащил из внутреннего кармана пиджака телефон. Взглянул на экран и сразу изменился в лице. «Это из больницы, где лежит мама», — пояснил он и выскочил на улицу. Там прижал телефон к уху и с мрачным видом начал разговор. Мимори, затаив дыхание, следил за ним сквозь стеклянную дверь. Через какое-то время Ханахито поднял лицо к небу. По щекам его катились слезы. Он умиротворенно улыбнулся, и губы его едва заметно, будто сами собой, шевельнулись. Слава Богу! Мимори облегченно выдохнул. Видимо, состояние Фуко-сан стабилизировалось. Сю, убиравший записную книжку обратно в витрину, тоже выглядел довольным. Для полноты картины ему оставалось только замурлыкать под нос какую-нибудь песенку. «Как ты думаешь, все будет хорошо? Я о профессоре. Ведь его поступок можно расценить как содействие совершению самоубийства или даже умышленное нанесение вреда. У нас с тобой нет права вмешиваться в их семейные конфликты. Я почти уверен, что они еще не раз поссорятся, пока будут выяснять отношения. Но в каких семьях не случается размолвок?» Фуко, потерявшая любимого мужа, ее сын Ханахито, которого она отказывается замечать, и Кэньити, сын Ханахито, ненужный собственному отцу. До чего печальная история. Но едва ли кто-то цинично посмеется над семьей Вакаумы. Все мы, как можем, стараемся оставить след на земле, и в этом совершенно одинаковы. Мимори украдкой глянул на Сю. Тот внимательно изучал их случайную находку — признание Леонардо. И Мимори рискнул задать другу еще один вопрос. «Ты упоминал, что профессор — специалист по восточной литературе новейшего времени. Кого в таком случае ты имел в виду, когда говорил про людей, живших в ту эпоху?» В рамках этого направления профессор разрабатывает одну более узкую тему. А именно, изучает китайскую литературу периода культурной революции. Культурная революция. Мимори был удивлен. Вернулся Ханахито, глаза у него покраснели. Когда Сю уточнил, все ли разрешилось благополучно, Ханахито чуть заметно кивнул, а затем посмотрел на Сю. К слову, постоянно забываю сказать, на днях уважаемый Ван Го-Юнь... Ван Го-Юнь. Едва услышав это имя, Сю дернулся, словно через него пропустили электрический разряд. С несвойственной ему суетливостью подхватил Ханахито под руку и уже через плечо бросил Мимори. «Извини, подожди нас тут пару минут». И вместе с Ханахито покинул выставочный зал. А Мимори, оставшись один, погрузился в мрачные думы. «Что за дела?» Сю явно не хотел, чтобы Мимори слышал это имя, но почему? Он повторил его про себя. «Ван Го-Юнь». Оно было ему знакомо. Так звали писателя, который по молодости, в послевоенные годы, успел заявить о себе в среде китайских литераторов, а после событий на площади Тяньаньмэнь эмигрировал в Америку. К числу особо плодовитых авторов он не принадлежал и прославился прежде всего как талантливый романист, хотя первый же выпущенный им сборник малой прозы удостоился Международной литературной премии имени Экерсона. И произошло это не ранее, чем в позапрошлом году. Название отмеченного премией произведения. У Мимори перехватило дыхание. «Underwater Library». Подводная библиотека.